Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня понедельник, 23 ноября. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Азербайджанская армия продолжает нарушать режим прекращения огня. Группа депутатов Национального собрания посетила оборонительные позиции армии обороны. Репортаж из столичной русской школы номер 3. Власти НКР готовы принять докладчика по СЕП по Сарсангскому водохранилищу. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян вместе с президентом Республики Армения Сержем Саркисяном посетили ряд подразделений армии обороны, расположенных в юго-восточной части республики. Президенты наблюдали за военными учениями, ознакомились со службой солдат, приняли участие в церемониях открытия ряда объектов. Баку Саакян и Серж Саркисян поощрили группу военнослужащих, продемонстрировавших высокие результаты в ходе военных учений, а президентов сопровождали министра обороны двух армянских республик, представителей генералитета. В субботу президент Баку Саакян направил телеграмму соболезнования директору службы национальной безопасности при правительстве НКР Аршавиру Гарамяну. В телеграмме говорится: «Уважаемый Аршавир Суренович, с глубокой скорбью узнал о кончине вашего любимого отца Сурена Гарамяна. Он был активным участником арцахской освободительной борьбы, преданным своему народу, родине и семье, скромной личностью и хорошим другом. От имени власти Арцаха и от себя лично в этот тяжелый час невосполнимой потери выражаю соболезнования вам и всем родным, близким покойного, желаю стойкости и силы духа», говорится в соболезновательной телеграмме президента НКР. Группа представителей всех парламентских фракций Национального собрания НКР посетила оборонительные позиции юго-восточной части границы и расположенные в этом направлении воинские части. Как сообщили в пресс-службе Национального собрания НКР, депутаты встретились с военнослужащими и командирами, проходящими службу на боевых позициях, обошли опорные пункты и ознакомились с условиями службы и быта военнослужащих. Депутаты выразили признательность за защиту границы своей страны, отметив высокий боевой дух военнослужащих и заверили, что передовая линия продолжит оставаться в центре внимания властей страны. По инициативе Постоянной комиссии по обороне, безопасности и правовым вопросам парламента НКР, визиты депутатов в приграничные области и на передовую линию состоялись в октябре-ноябре, продолжить их планируется и в ближайшее время. Между тем, на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских вооруженных сил в период с 15 по 21 ноября, согласно оперативным данным армии обороны НКР, было зафиксировано порядка 400 случаев нарушения Азербайджаном режима перемирия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. За указанный период передовые подразделения азербайджанских сил из стрелкового оружия различного калибра, а также минометов и гранатометов произвели в направлении армянских позиций свыше 7000 выстрелов. Отмечается также, что передовые подразделения армии обороны НКР продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой и с уверенностью выполняют поставленную перед собой боевую задачу. Премьер-министр НКР Араи Карутюнян 20 ноября отбыл с рабочим визитом в США. 26 ноября Араи Карутюнян примет участие в телемарафоне фонда «Армения». 21 ноября премьер-министр Араи Карутюнян посетил американский штат Невада и имел ряд встреч. Премьер возложил цветы к недавно открывшемуся памятнику памяти жертв геноцида армян. Араи Карутюнян имел встречу с представителями законодательного органа и органов местного самоуправления Невады. На организованном в свою честь армянской общиной приеме Араи Карутюнян подчеркнул важность активного участия диаспоры в решении общенациональных вопросов, призвав присутствующих участвовать в предстоящем 26 ноября телемарафоне. Власти НКР готовы принять докладчика ПАСЕ по Сарсангскому водохранилищу Милицы Маркович. Об этом сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел НКР Ани Саркисян, отвечая на вопрос о том, что 23 ноября состоится заседание Комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию, на котором возможно обсуждение процесса подготовки доклада по Сарсангскому водохранилищу. В письме мы отметили, что несмотря на имеющиеся с нашей стороны серьезные замечания оговорки относительно названия доклада и процесса его подготовки, власти НКР готовы к сотрудничеству с ПАСЕ. Одновременно была подчеркнута недопустимость любых попыток политизировать вопрос Сарсангского водохранилища, сказала Ани Саркисян. По нашему глубокому убеждению, статус Нагорного Карабаха, а также различные аспекты конфликта, урегулированием которого занимается сопредседательство Минской группы ОБСЕ, единственный взаимосогласованный формат, имеющий международный мандат, не должны быть затронуты в докладе. Подобного подхода придерживаются также сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые в своем заявлении от 12 ноября отметили, что, учитывая чувствительность переговоров, попытки изменить формат или создать параллельные механизмы могут нарушить переговорный процесс и препятствуют прогрессу в направлении урегулирования. Надеемся, что готовность НКР к сотрудничеству будет воспринята Милицей Маркович со всей ответственностью с целью подготовки доклада на основе принципов объективности и беспристрастности, сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Нагорно-Карабахской республики Ани Саркисян. Очередной репортаж о днях Арцаха в Москве посвящен состоявшемуся в столице России концерту творческих коллективов НКР. Открылся концерт комитасовскими произведениями в исполнении хора «Мракац». Не хотелось бы выделять какие-то номера, ибо все они были потрясающе прекрасными, и все же особо хотелось бы сказать об исполнении русских песен на армянских народных инструментах и задорном танце моряков «Яблочко». Во втором отделении зрителей порадовались своим выступлением солисты проекта «Голоса Арцаха», исполнившие на десерт знаменитую песню «Карабахец». Давно такого не слышали. Спасибо Арцаху за таких талантливых детей. Блестящий концерт. Я получил огромное удовольствие. Сегодня в столичной русской школе номер 3 имени Грибоедова состоялся очередной праздник русской словесности. В 5 А-классе прошел открытый урок по басням Ивана Крылова, который провела педагог русского языка Карина Атаджанян. Итак, мы начинаем мероприятие под названием «Мир басен». Мама сделала для Крылова, это очень важно для всех молодых мам. Мы обычно это не делаем, армяне, у нас все получается спонтанно. Она написала плановое образование, и он стал самообразовываться. Крылов – это один из тех поэтов России, который удостоился признания уже при жизни. Пятиклассники разделились на три команды, а их выступление оценивало жюри. В ходе урока были также инсценировки блиц-викторины по жизни и творчеству Крылова. Команда «Басня» – наш девиз. Мы благодарим Крылова и учим басни снова и снова. Пожалуй, говорят, возьми на час терпения, чтобы квартет в порядок наш привесть. И ноты есть у нас, инструменты есть. Скажи лишь, как нам сесть? Чтобы музыкантом быть, так надо на умение. И уши ваших